Поэтому самое многое, на что можно было рассчитывать, так это долговые обязательства и грязное белье. Вернувшись в дом, натянул на руки одну из пар резиновых перчаток, в которых обычно наводил в фургоне порядок или извлекал контейнер с компостом, и приступил к вскрытию. Это был дорожный чемодан Samsonite из натуральной бычьей кожи, изготовленный в Денвере в 1969 году. Во всяком случае, бронзовая табличка, приклепанная снаружи, говорила именно об этом. Сам чемодан был кубической формы с длиной стенки примерно в 40 сантиметров и чуть меньше в ширину и высоту, и несмотря на то, что был изготовлен почти 20 лет назад, смотрелся очень даже неплохо. Да были небольшие потертости и некоторая прелость по углам, но все это нисколько не уменьшили ни прочности, ни вида изделия, и скорее говорили о надежности. Чуть ниже бирки находилась ячейка для ключа, а по бокам две защелки. Хотя замок и присутствовал, но не был заперт, а ключ от него в итоге обнаружился внутри в небольшом кармашке под крышкой. Я осторожно приподнял крышку чемодана. За счет небольших кожаных лямок она осталась стоять в почти вертикальном положении с небольшим наклоном назад. В верхней части под крышкой имелся кармашек, застегнутый на кнопку. Отстегнув его, я вытащил на свет какие-то квитанции, использованные билеты на самолет и пухлый бумажник. Судя по тому, что было написано в билетах, их владелец совсем недавно совершил два перелета. Вначале из Гонолулу в Сан-Франциско, и тем же днем из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Учитывая, что увидел его на пляже где-то в 2 часа пополудни, получается, что он сразу же по прибытию в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди взял такси и отправился на Статен-Айленд. Зачем? Чтобы позагорать на пляже, а после залезть в электрический распределитель. Как то все это выглядело очень странным. Еще большая странность обнаружилась после того, как я среди бумаг обнаружил билет морской туристический лайнер SS Флорида в люксовую каюту, который должен будет отправиться в рейс через неделю из Балтимора. В путешествии вдоль Атлантического побережья обеих Америк, с заходом в Майами, Сан-Хосе, на Пуэрто-Рико, Сан-Луис, Рио-де-Жанейро в Бразилии и еще в несколько городов, конечная точка была отмечена Буэнос-Айресом, в Аргентине. Все это только добавило странности в его поведении. В портмоне находилась довольно крупная сумма, в размере $700 практически новенькими 50-долларовыми банкнотами, но выпущенными в оборот еще в 30-е и 40-е годы. Кроме них имелся еще и перуанский паспорт, выданный на имя Санчо Диего Серрано 1956 года рождения, уроженца города Индепенденция. Кроме того, в паспорте имелась открытая туристическая виза на 3 месяца для посещения США. Тут же обнаружились и водительские права, выданные на то же имя. Никаких фотографий, кроме тех, что имелись в паспорте и правах, я не обнаружил. Никаких иных документов в бумажнике не оказалось. Далее я обратил внимание на аккуратно свернутое полотенце и пакет с туалетными принадлежностями. Все это было далеко не новым, поэтому сразу же отложено в сторону. Следом за этим лежал костюм, который был, похоже, приобретен совсем недавно, еще даже как следует не обмявшийся. То есть, скорее всего, купленный перед вылетом или в Гонолулу, или же в Сан-Франциско. Все карманы оказались пусты. Честно говоря, костюм, хоть и был хорош, но я сейчас не особенно нуждался в деньгах, и поэтому даже не задумался о том, чтобы оставить его для себя. Да и по большому счету, я как-то не привык к ношению подобной одежды. С момента моего здесь появления, я надевал что-то подобное лишь однажды, в тот момент, когда мне вручали вид на жительство. Правда, тот костюм пришлось брать в прокате. Достав из шкафа плечики, я подвесил на них брюки, накинул рубашку, поверх которой легла верхняя часть костюма, сунул в нагрудный карман галстук-бабочку и вынес все это из фургона, подвесив на ветку дерева. Наверняка он кому-нибудь понадобится, решил я, и не ошибся. Стоило мне только обойти свой фургон и войти в него, как взгляд, брошенный в окно, показал мне, что костюм уже исчез, видимо, взятый кем-то из соседей. Собственно, именно для того я и вешал его на ветку. Ниже того места, где находился костюм, лежало несколько футболок. Все они были абсолютно новенькими и запечатанными в прозрачные хрустящие пакеты. Судя по биркам, для меня они были чуть-чуть великоваты, но учитывая, что большую часть своего времени я провожу в фургоне, да и на будущее, вряд ли займу должность выше должности какого-нибудь механика, решил, что все это мне пригодится. Тем более, что они были ни разу не надеванные, и, следовательно, брезговать было ни на что. Под ними лежал джинсовый костюм в фирменном пакете от Wrangler, наверное, с десяток пачек Lucky Strike. Это было не совсем то, что я обычно курю, но тем не менее, вполне приличные сигареты, тут же оправленные в один из шкафов. А вот дальше обнаружился плотный лист картона, обрезанный точно по размерам чемодана, который перегораживал его, оставляя под собою где-то четверть общего объема. Пожав плечами и подумав, что можно прятать в фактически пустом чемодане, ведь костюм до недавнего времени находился на плечах того парня, поэтому получалось, что кроме нескольких футболок, полотенца с туалетными принадлежностями и джинсового костюма, здесь больше ничего из одежды не было. Лист картона оказался довольно толстым и плотно перегораживал собою нижнюю часть, поэтому подцепить его удалось только с помощью ножа, вставленного между листом и боковой стенкой чемодана, едва не повредив внутреннюю обивку. Вот только едва я убрал его, как тут же плюхнулся на диван и трясущейся рукой, достав сигарету, нервно закурил. Затем, спохватившись, подскочил со своего места и захлопнул двери в фургон, нажав дополнительно рычажок предохранителя. После чего, сделав пару затяжек, вновь подошел к чемодану и заглянул внутрь. Все дно чемодана оказалось плотно забито банковскими упаковками с деньгами. С трудом извлек одну из пачек и увидел банкноты по $50, сразу же обратив внимание на дату выпуска. Хотя банкноты были с виду абсолютно новенькими, но на них стояла дата, указывающая, что выпущены они были не позднее 1940 года. Я специально достал еще пару упаковок, чтобы убедиться в этом. Всего в чемодане было 139 упаковок, то есть $695 000. Похоже, часть денег была истрачена парнем. Остаток похожих купюр и обнаружился у него в бумажнике. Сразу же возник вопрос: если ты практически миллионер, то за каким лешим тебя понесло к распределительному счету? Что тебе, идиоту, не хватало? Чуть позже оказалось, что деньги — это еще не все. В самом низу располагалась невысокая деревянная коробка, размером чуть меньше площади чемодана, в которой обнаружились юбилейные долларовые монеты на довольно крупную сумму, даже если считать их по номиналу, указанному на них. Но учитывая их год выпуска, получалось, что большая их часть наверняка стоит гораздо дороже. Совсем недавно видел какую-то заметку в журнале о том, что золотая монета номиналом в $5, выпущенная в 1795 году, была продана за $1500, а только таких монет здесь оказалось около 10. И кроме того, здесь же имелись женские золотые украшения, некоторые из них с драгоценными камнями. Даже не представлю, во сколько именно можно было бы оценить все это. На самом дне лежала фотография в деревянной рамке, на которой были изображены довольно пожилая женщина и молодой парень. Надпись на обратной стороне фотографии датировалась 1931 годом. Все это наводило на мысль о том, что или парень, покончивший собой, кого-то ограбил, или скорее отыскал чей-то старый клад, очень даже возможно, что принадлежащей его семье. Иначе зачем было сохранять чужую фотографию? На одной из юбилейных монет увидел бирку, на которой значилась дата 27 августа 1941 года, указывающая на дату продажи. Если все, что здесь находится, собрано примерно в то время, получается, что кто-то собрал все это как раз перед началом войны. Точнее, война уже шла, вот только не добралась еще до США. Впрочем, судя по дате, до нее оставалось всего 4 месяца. Наверное, все-таки семейный клан. Кто-то отправился на войну, а потомок оказался за 3-9 земель от Гавайев и ездил за имуществом семьи. Впрочем, это все рано не объясняет того, почему он покончил с собой. Хотя меня, по большому счету, все это не касается, а скорее заботит то, как сохранить найденное. Все-таки отдать в банк, значит потерять как минимум четверть суммы за найденный клад и еще почти половину по налогам. При этом еще нужно будет доказать, что найденное не было обнаружено в земле, находящейся в чьей-то собственности. Одним словом, меня это совсем не устраивает. С другой стороны, я сейчас спокойно трачу наличные, взятые с бандитов. Почему бы не повторить этого и с этими деньгами? Или, что будет гораздо лучше, плюнуть на все и отправиться прямо сейчас дальше. Про Перу я, разумеется, не забыл, и обязательно заеду туда, но и торчать здесь уже не имеет большого смысла. Продолжать изучать язык можно и в пути следования, а там часть денег уйдет на покупку земли, дома и тому подобного, и не нужно будет светить их банку, и, следовательно, платить налог. А тем более сейчас уже нет смысла искать какой-то дополнительный заработок, а нужно срочно отправляться дальше. А деньги? Ну, например, можно уложить их в том же порядке, в котором они находились и до этого момента. Все так и было сделано. Деньги сложены назад, прикрыты картонкой, чемодан встал в дальний угол диванного рундука, а поверх картонки была уложена какая-то не слишком новая одежда, принадлежащая мне. Фактически у меня на руках оставались 7 сотен долларов из портмоне, плюс почти 18 тысяч долларов, оставшиеся от бандитов. Думаю, всего этого должно хватить на дорогу. Все лишнее было выброшено, я, проложив на карте примерный маршрут, только сел за руль и завел двигатель, как прямо перед носом своего фургона вдруг увидел сидящего грязного и слегка побитого пса, с тоской глядящего на мой автомобиль. Честно говоря, увидев собаку, я не поверил своим глазам и, наверное, около минуты сидел на месте, выжимая тормоз и вглядываясь в знакомую морду. После, повернул ключ зажигания, глуша мотор, вытянул рычаг ручного тормоза и стремглав выскочил из автомобиля, подбегая к собаке и хватая ее на руки. «Элвис, ты ли это?» — вскричал я радостно. «Как ты меня нашел? Молчи. Есть хочешь?» Пес сделал такую несчастную физиономию, что все вопросы отпали сами собой. И вообще, глядя на него, казалось, что он бродит, как минимум пару месяцев, потому что сильно исхудал, был грязен до изумления, на правом ухе виднелся чей-то укус и засохшая кровь. Одним словом, парню досталось не слабо, что в общем-то достаточно легко объясняется тем, что пес все-таки всю жизнь прожил дома и оказался не готов к подобному. «Подожди, я сейчас тебя покормлю, а после приведу в порядок». Вынеся его личную миску и вываливая в нее собачьи консервы, что оставалось у меня в машине, я подумал о том, что, наверное, не стоит давать ему сразу слишком много, поэтому решил, что половины банки для начала ему будет достаточно. Увидев, с какой жадностью пес набросился на еду, понял, что поступил верно, наверняка он не ел очень давно. Спрашивать это у собаки было бесполезно, насколько я знаю, у собак нет понятия времени. Они живут здесь и сейчас, и любое возвращение хозяина воспринимают как радость, хоть через 5 минут, хоть через год, не различая, сколько прошло времени. Да, и просто не представлял, как можно эмоционально показать, сколько именно прошло времени. После того, как собака поела, я поднял ее на руки и занес в фургон, где уже все было приготовлено для купания. Тщательно смыл с Элвиса всю накопившуюся грязь, попытался обработать пару ран, одна из которых оказалась еще и на загривке, потому передумал и произнес: «Пойдем-ка мы с тобою, брат, к специалисту. Думаю, у него все получится гораздо лучше, чем у меня. Ты ведь останешься со мною?» В ответ получил столько любви и радости, что передать это словами было просто невозможно. Посадив пса на его законное место, выехал со стоянки и направился в сторону ветеринарного пункта. Приняли меня сразу. Ветеринар посетовал на состояние пса, но в общем-то не задавал лишних вопросов. Зато их сразу же задал я, объявив, что собираюсь в путешествие, и естественно вместе с собакой, следовательно, интересует вопрос, нужны ли для пса какие-нибудь документы, и если нужны, как их можно сделать. Ветеринар объявил, что в собаке чувствуется порода, и потому документы должны были выдать при рождении. Увы, пес, до этого момента, жил в одной глухой деревушке в Неваде. Если какие-то бумаги и были, то остались там. Родословная — это, конечно, хорошо, но на выставку собак, во всяком случае здесь в США, я водить его не собираюсь. Поэтому, будет она или нет, большого значения, во всяком случае для меня это не имеет. Но если она вдруг каким-то образом найдется, я вас, конечно, отблагодарю. Ну и, разумеется, паспорт. Я собираюсь в Панаму, а затем дальше на юг, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, надеюсь добраться до Аргентины. Поэтому требуются документы и соответствующие прививки. Одним словом, все, что необходимо для пса. Пса зовут Элвис. Придется пересекать множество границ, не хотелось бы иметь никаких проблем. В итоге, отдав $100 за документы и добавив небольшую премию за срочность исполнения, у меня на руках оказался собачий паспорт со всеми нужными отметками и печатями. Заодно и узнал, как лучше кормить его и прочие премудрости содержания. Больше всего ветеринара поразило терпение собаки. Он собирался сделать укол, а я попросил Элвиса потерпеть и не дергаться, и он выполнил все, о чем я просил, даже не вздрогнув, хотя я и почувствовал его боль. А доктор удивлялся, как это вообще оказалось возможным. Заночевали мы, вернувшись на стоянку, и только на следующий день отправились в путь. Перед отъездом с острова, я спросил пса, а почему он вдруг остался один, где Хелен? В ответ Элвис отвернулся, и его глаза заблестели от влаги. Но все-таки, мне захотелось проведать строптивую девчонку, и отправляясь в дорогу, я специально построил маршрут так, чтобы проехать мимо дома и овощной лавки Ленкиной тетушки. Лавка как раз была открыта, Хелен стояла за прилавком, и о чем-то весело щебетала с каким-то парнем. Элвис увидел ее, после чего демонстративно повернулся в ее сторону задом, и послал мне образ Хелен, в котором она опускает Элвиса на землю, затем садится в какой-то автомобиль и уезжает. Похоже, тетушка настояла на том, чтобы девочка избавилась от собаки. По большому счету, она поступила хоть и дурно, но с другой стороны вполне разумно. Наверняка тетушка посоветовала усыпить пса, Хелен же просто выпустила его на волю, возможно, пожалев собаку. Хотя для домашнего пса эта подобная перемена обстановки оказалась критической, но он хотя бы смог выжить и найти меня. В противном случае, его бы не стало. Хелен же наверняка оказалась перед выбором, либо она остается у тетки одна, или, впрочем, я не знаю, как все происходило на самом деле, и просто ищу оправданий для девочки. С другой стороны, я рад, что Элвис отыскал меня. Честно говоря, мне очень не хватало именно этого парня. И честно говоря, однажды я посетил собачий питомник, прошелся по вольерам, но так и не смог подобрать кого-то другого. Перед глазами все время стоял именно Элвис, и корчил мне такие рожи, что поневоле вызывало отвращение к любым другим собакам. Наш путь лежал в Балтимор, где я собирался загрузить свой автофургон на одно из судов, отправляющихся в сторону Панамского канала. Как мне объяснили в агентстве морских сообщений, место билет на сухогруз и место для перевозки личного автомобиля зафрахтовать не так уж и сложно. Каждую неделю из Балтимора в ту сторону отправляется как минимум пара судов. Другое дело, что не все они идут в сторону Латинской Америки. После прохода по Панамскому каналу, некоторые отправляются на Тихоокеанское побережье США, Австралию, или какие-то другие пункты назначения, но уж доставить меня до Колона, портового города на входе в Панамский канал, может любой из них. А оттуда, найти попутный борт до интересующего меня места, проще простого. Но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Проблемы выявились уже при оформлении поездки. Как оказалось, имея грин-карту, я могу свободно, без визы выехать, скажем, в Канаду, Мексику, посетить Бермудские острова, или Пуэрто-Рико и Ямайку. Та же Панама, пока еще входит в это число, но в связи с подписанным Джимми Картером документами, уже к концу этого года, США окончательно утратит контроль над Панамским каналом, и уже сейчас, Панама говорит о том, что для ее посещения потребуется виза. И вот здесь начинаются проблемы. Грин-карта как бы подтверждает мое гражданство, но в то же время оно считается как бы и неполным. Поесть на основании грин-карты и имеющегося у меня паспорта другой страны, я могу теоретически получить визу в большинство стран мира, где требуется виза, или же не требуется, как для граждан США. Но при этом я должен предъявить и паспорт, которого у меня нет. То есть для проживания на территории США достаточно одной грин-карты. Ее же достаточно, чтобы прокатиться в Канаду, Мексику и некоторые острова Карибского бассейна. А вот дальше уже начинаются проблемы. Например, для посещения Бразилии требуется официальная виза. Получить ее несложно, но печать в паспорте проставляется в обязательном порядке. Парагвай, Перу и Чили, в этих странах я могу пребывать до 90 дней, с обязательной уплатой таможенного сбора в размере $160. И опять же с печатью, говорящей об уплате сборов. Из всего вышеизложенного я сделал вывод, что теоретически, даже имея советский паспорт и грин-карту, я могу отправиться в любую страну мира. Практически, из этой любой страны, увидев паспорт СССР, советское консульство может вернуть меня обратно в СССР. А если я не стану предъявлять советского паспорта, то никакого иного для получения визы у меня нет. Следовательно, как говорится, сиди на жопе ровно и не дергайся раньше времени. Впрочем, оказалось, выход из положения все же имеется. При статусе беженца, наличие иных документов кроме выданной грин-карты, как бы не предусмотрено, а паспорт той страны, откуда сбежал, уже недействителен. Поэтому в иммиграционной службе можно запросить временное разрешение на выезд за рубеж. Чаще всего такое разрешение дается, если это как-то связано с бизнесом, реже для отдыха. Но, как оказалось, здесь имеются ограничения. И основное состоит в том, что для получения такого разрешения нужно прожить на территории США минимум 2 года, не покидая ее. Одним словом, пока мне поездка на юг не светит. Поразмыслив об этом, я решил временно отложить свое путешествие на юг, и на это время задержаться здесь в США, возможно, занявшись каким-нибудь полезным трудом. Глава 13. Приобретя подробные карты территории США, тщательно изучал местность, куда бы мне захотелось поехать, чтобы найти себе занятие на следующую пятилетку. Теперь уже выжидать 2 года не имело смысла. И единственное, что меня несколько удручало, так это даже не потеря времени, а скорее то, что я не успею попасть на перуанский рудник раньше того парня, который обнаружит изумруд. По всему выходило, что гражданство и соответственно паспорт я смогу получить не раньше 1985 года, то есть уже после того, как кристалл будет найден. Пытался как-то найти решение с другой стороны, но ничего так и не придумал. Вспомнил даже о документах, найденных в чемодане с деньгами. Там, насколько я помнил, был перуанский паспорт и права на имя Санчо Серрано. Перерыв все, до чего только мог дотянуться, так ничего и не нашел. После вспомнил, что выбросил все вместе с полиэтиленовой оберткой чемодана в мусорный контейнер. Сунулся было туда, но обычно неделями не вывозившиеся контейнеры вдруг оказались абсолютно пустыми. Даже здесь облом. Единственная возможность оказаться в тех местах – предъявить советский паспорт. После некоторых раздумий решил, что делать это смертельно опасно. Нарисуешься с таким и попадешь под экстрадицию, и будет мне весело. Да и имеющийся у меня советский паспорт является документом для внутреннего употребления. Так что даже он не прокатит, но на всякий случай достал все оставшиеся документы. Аккуратно вырезал из них фотографии на память, а все документы спалил. Так надежнее, а то влетишь с ними, а после поди докажи, что ты не верблюд. Вы знаете, какие преступления в Штатах считаются наитягчайшим? Убийство. В какой-то степени вы правы, но не совсем. Разумеется, за убийство можно получить и пожизненный срок, а иногда и смертную казнь, на электрическом стуле, но все же наиболее значительным преступлением считается неуплата налогов. Тот же Аль Капоне мог бы и дальше продолжать свои не слишком законные делишки, если бы вовремя платил налоги. Вот только стоило налоговой службе обнаружить недоимки, как он тут же загремел в Алькатрас, ну а там уже вскрылось и все остальное. Вовремя вспомнив об этом, решил наведаться в банк, чтобы показать хоть какую-то деятельность. А то ведь после покупки автомобиля, в котором сейчас живу, я практически не наведывался туда, предпочитая тратить деньги, взятые у бандитов. С одной стороны, они находятся вне учета, с другой, я официально нигде не работаю, следовательно, априори живу непонятно на что. Или занимаюсь уголовщиной, или, что более страшно, имею какой-то побочный доход, но укрываюсь от налогов. Поэтому, скрипя сердце, достал из кармана пачку старых купюр, образца 1940 года, и пошел сдаваться. Естественно, сняв с пачки защитную ленту, а то будет совсем уж подозрительно. Ну а так, оформил приходный ордер на якобы ремонт дизеля, ведь за мной до сих пор числился бизнес, в котором значились старательские работы, а также ремонт и обслуживание техники. Дизель укладывался в эту тематику стопроцентно, а то, что мне заплатили старыми деньгами, в общем-то учитывая, что они до сих пор в ходу, то почему бы и нет. Да и честно говоря, кассир в банке не повел и бровью, пересчитав деньги и выдав соответствующий чек. Таким образом, мой счет пополнился еще на 5000, что было вполне приличной суммой, а декларацию о доходах подают только в начале года, поэтому вопросов не задавали. В отношении доходов я себя обезопасил, все дела решил, а вот с местом своего будущего обитания я так и не определился. Ладно, если бы я нуждался в деньгах, тогда дело другое, схватился бы за любую соломинку и устроился там, где подвернулась возможность, но такой нужды у меня нет, и поэтому в очередной раз я решился проехать по стране, теперь уже более основательно прикидывая, где мне стоит осесть на следующие 5 лет. Сейчас, пока еще не придумали интернета и Google карт, составлять маршрут поездки достаточно сложно. В том же СССР ориентировался скорее на атлас автомобильных дорог СССР, Вот только чаще всего линии, показанные на карте, как автострады, были как бы не хуже деревенских разбитых проселочных дорог. Здесь тоже можно ориентироваться так же. Атлас автомобильных дорог США тоже имеется и гораздо более подробный, чем в Союзе. А можно сделать и того проще, обратиться в специальную службу, где тебе за $20 составит подробнейший маршрут следования, со всеми необходимыми подробностями, где будет учтено буквально все, начиная от скоростного режима и заканчивая бронированием отелей по всему маршруту следования. Ну и подумав об этом, решил, что подобный подход меня вполне устраивает. Тем более, что в список попали все достопримечательности тех мест, где я буду проезжать, с указанием часов работы музеев, магазинов, в общем всего, что встретится на моем пути. В некоторых местах даже стояли отметки о том, куда не стоит заезжать в темное время суток, а в одном месте, где не стоит останавливаться и днем. Мир не идеален, и где-то еще довольно сильна преступность, с которой, разумеется, борются, но больших результатов еще не достигнуто. В итоге в начале июля 1979 года я выехал в дорогу, взяв направление на Сан-Диего в Калифорнию. Мы с Элвисом совершенно никуда не торопились и поэтому катили в свое удовольствие, останавливаясь по первому зову души в самых неожиданных местах. В одном из моих чемоданов уже скопилось по меньшей мере 4 альбома с фотографиями, сделанными с того момента, как у меня в руках появился фотоаппарат, при этом как минимум сотня фотографий еще ждала того, чтобы быть рассортированными и разложенными по альбомам. Говорят, на подобных снимках можно делать неплохие деньги. Впрочем, я не был профессионалом и фотографировал скорее для себя, нежели для продажи, чтобы потом было что вспомнить. За 4 дня мы не торопясь добрались до Литл Рок, столицы штата Арканзас. Здесь я подумал несколько изменить маршрут и добраться до знаменитого алмазного кратера, расположенного неподалеку от городка Мифрисбора. Не то, чтобы я мечтал что-то найти, хотя все-таки надеялся на удачу, но больше хотелось посмотреть на это место и, возможно, покопаться в земле, разыскивая хоть какую-то драгоценность. А вдруг мне повезет так же, как на Аляске? Нужное расстояние до государственного парка «Алмазный кратер» я преодолел за каких-то 2 часа, дольше пришлось подыскивать себе место на площадке для кемпинга, большая часть наиболее интересных мест оказалась занята. Судя по разговорам окружающих, сюда предпочитают приезжать не на 1-2 дня, как я, а как минимум на неделю, а то и больше. Некоторые проводят здесь ежегодные отпуска, приезжая семьями и с утра до вечера копаясь в кратере в поисках драгоценных камней. Цена суточного поиска на одного человека составляет от 5 до $20, при использовании технического оборудования парка. На семью те же $20, но со своим инструментом. Занятия хватает всем, и взрослым, которые промывают грунт в поисках камней, и детям, бултыхающимся в лужах после дождя. Одним словом, люди проводят время с пользой. Все это напомнило мне Аляску, и то, как жители Анкориджа прилетают на уикенд, чтобы поискать золото. Мне кажется, такое времяпрепровождение не в пример лучше, чем пьянствовать после работы и сплетничать на лавочках у подъезда. Впрочем, каждому свое. Заплатив 20-ку, я получил в свое распоряжение 4-колесную телегу с пластиковым кузовом, пару ведер, удобную лопату, кирку и несколько сит для просеивания грунта. Кроме того, мне подсказали, как именно этим нужно пользоваться. Выбрав место на территории кратера, нужно было загрузить тележку грунтом, перевести ее под специальный навес, где имеются ванны с проточной водой, а затем просеять всю телегу через 4 сита, начиная от крупного с размерами ячеек от 0,5 сантиметра, и заканчивая самым мелким с размером в 1,5 миллиметра. Для удобства просеивания предлагалась вода, которая вымывала из грунта все лишнее, оставляя только песок с вкраплениями разноцветных камешков. После часа работы у меня образовалась куча разноцветных камешков, которым специалист, присутствующий здесь, же дал какие-то зубодробительные названия, сказав дополнительно, что все это практически мусор, то есть все это ничего не стоит. Но даже в этом случае все это принадлежит именно мне, то есть я волен поступать с этим как мне заблагорассудится, или забрать с собою, или выбросить в общую кучу, куда сваливают отвал пустой породы. Некоторые забирают с собой, говорят, что все это очень хорошо смотрится, например, на дне аквариумов. Ну и опять же, я вижу в ваших глазах сомнение в правильности оценки всех этих камней. Никто не запрещает вам забрать все это с собой и где-то на стороне провести дополнительную экспертизу найденному. То есть все честно. Не веришь специалисту? Забирай с собой и проверяй в другом месте. Вначале хотел действительно избавиться от этого мусора, но подумав решил, что идея с аквариумом не такая уж и плохая. Тем более, что когда-то в прошлой жизни я уже занимался этим, и почему бы не повторить свой опыт и чуть позже, когда найду место, где решу остановиться навсегда. Будет как память, тем более есть пить не просит, да и много места не занимает. К концу дня у меня набралось почти полведра подобных камешков, которые я высыпал в бумажный мешок и задвинул в дальний угол рундука под диваном. Ничего драгоценного не обнаружилось, но я не расстроился. Время, под руководством принюхивающегося к алмазному полю Элвиса, который подсказывал мне, где нужно копать, а куда не стоит даже втыкать лопату, прошло весело, а что еще требовалось для полноценного отдыха. Решив, что алмазодобытчиков из нас с псом не получилось, отправились дальше. Вначале, хотел было добраться до Нового Орлеана и посмотреть на крокодилов, но Элвис сказал, что терпеть не может жаб и прочих пресмыкающихся, а от грязно-зеленого у него вообще аллергия, и мы отправились дальше в сторону Сан-Диего, как это и планировалось изначально. Наш путь лежал через Техас, Нью-Мексико и дальше на запад. Техас мы пересекли, можно сказать, на одном дыхании, остановившись только однажды, в Лабаке, где мне захотелось посетить музей от Техасского технологического университета. Элвиса в музей не пустили, даже после того, как он продемонстрировал всю собачью воспитанность и знание этики. «Ну и ладно», — воскликнул он обиженно, — «хоть высплюсь на твоем диване, пока ты будешь разглядывать старые скелеты и грязное белье». Не знаю, откуда он об этом узнал, но вышло все именно так, как он и обещал. В нескольких залах музея была представлена экспозиция, рассказывающие об истории американского континента, были представлены скелеты доисторических животных, когда-то обитающих здесь, и чучело одинокого быка с грустными и одновременно удивленными глазами, со свалявшейся пыльной шерстью, как бы говорящего о том, что когда он был жив, то ни за что бы не допустил такой антисанитарии в отношении себя, а пропитавшая его шкуру пыль чувствовалась, стоило оказаться от чучела, уже в нескольких шагах. А, что, о таком изобретении как пылесос, работникам музея неизвестно. Поинтересовался я как бы между делом. Вы просто не понимаете. Ведь это буйвол, вряд ли он даже подозревал, что в мире существуют такие средства как душ. Здесь же он представлен в своем естественном обличии, именно так он и выглядел при жизни. Точно, подумал я, особенно в свете того, что рядом с чучелом красуется картина, где эти быки находятся в реке, погрузившись по самую шею в воду. Похоже, это неправильные буйволы, и они когда-то давали неправильное молоко. Впрочем, переубеждать работницу музея не стал. В следующих залах была представлена коллекция моделей одежды начала века. Мужских костюмов не нашлось и десятка, зато женских платьев, юбок и блузок, всех форм и расцветок больше сотни. Некоторые из них украшали манекены, другие просто висели на плечиках или на специально изготовленных вешалках, показывающих объем. Здесь же имелось множество фотографий того времени и все тот же неистребимый запах пыли. Честно говоря, я едва вытерпел всю оплаченную экскурсию, к концу которой боялся превратиться в один из пропитанных пылью экспонатов музея. Последние залы, относящиеся к современному искусству, вызвали скорее улыбку, чем какой-то интерес к выставленным образцам. Чего стоит вылепленная из щепок фигура человека, сидящего на стуле, или же инсталляция из поставленных друг на друга нескольких древних кресел, заваленных взятым с той же помойки мусором. Но несмотря ни на что, прогулка по музею оказалась весьма познавательной, а у меня в альбоме появилось с десяток новых фотографий, благо что вести съемку не запрещалось. Вернувшись в фургон, застал Элвиса, раскинувшегося поперек дивана, мирно похрапывающего на спине и растопырившего свои лапы в разные стороны. При этом, прищурившись одним глазом, он убедился в том, что это именно я, и продолжил бессовестно дрыхнуть, не обращая на меня никакого внимания. Ночевали мы здесь же в городке, остановившись в одном из отелей. Все же после целого дня на жаре, хотелось принять душ и отдохнуть в мягкой постели, с чистыми простынями. Я не стану говорить, что они в фургоне грязны, все же раз в неделю, все они отправляются в прачечную, но в отеле все-таки гораздо удобнее. В связи с этим, начал подумывать о том, что стоит, наверное, поменять свой автомобиль на что-то более удобное. Например, тот же кемпер, но в кузове грузовика. Здесь грузовиком считается любой пикап, который по сути им и является. Впрочем, это дело будущего. На утро следующего дня мы отправились дальше. Еще вчера, выйдя из музея, нарвался на одного не слишком довольного, как, впрочем, и сам я, экспозицией мужика, который, по его словам, отправился в отпуск и сейчас объезжает все музеи в округе, приобщаясь к прекрасному. «Лучше бы я провел это время с друзьями в баре», — сокрушался он, но Лиззи втемяшилась в ее светлую головку прикоснуться к светлому, доброму и вечному, и прислонить к этому не только нашего сына Аболтуса Гарри, но и меня. А что может быть добрее стаканчика хорошего бурбона от старика Уильямса, я просто не представляю. Но бурбон остался, а Фениксе, Гарри уже готов выйти на Луну, а я уже сбился со счета, объезжая неизвестно какую экспозицию, питаясь байками гидов и выдыхая в себя пыль веков. Из всего, что я видел, пожалуй, лучшей была выставка ретромобилей в Тукумкаре. Не пожалей лишнего дня, и загляни именно туда, парень, поверь, ты останешься доволен. Куда интереснее, чем разглядывать древние кости коров и собак, которых полно на любой скотобойне. Честно говоря, музей меня не впечатлил. Это была скорее небольшая выставка частного владельца и коллекционера ретро-автомобилей. Заплатив $9, я прошелся по ангару, где были выставлены, наверное, с десяток грузовиков 30-40-х годов и пара седанов того же времени. Самым старым экспонатом оказался Ford T начала века. Правда, от нее несло такой ветхостью, что создавалось впечатление о том, что ее притащили с какой-то свалки, наскоро и довольно грубо скомпоновали детали, покрасили в черный цвет и установили на колодки. И если, например, в Cadillac Eldorado, представленный здесь же, можно было сесть в салон и попытаться почувствовать себя его владельцем, то у жестянки Лиззи со всех сторон висели предупреждающие таблички, что экспонат трогать строжайше запрещено. Ну, доткнешь его куда-то и сделаешь дыру в проржавевшем насквозь кузове. Зато стал понятен намек ковбоя о том, что среди экспонатов почетное место занимает копия его супруги. Правда, брюнетка, но такая же древняя и сварливая недотрога, как и она. Глава 14. Город мне понравился с первого взгляда. Тихие прохладные улочки, свежий воздух, в котором, несмотря на близость моря, совсем не чувствуется влажности. Множество велосипедистов, и самое главное, город оказался белым. Специально купил брошюрку «Путеводитель», и там говорилось, что здесь в преобладающем большинстве проживают белые. Мексиканцев, которых оказалось около 30%, тоже скорее можно было отнести к белому населению, а вот черных встречалось очень мало, в основном среди туристов. Как определил? Да очень просто, на автомобильных номерах указан штат регистрации, и все негры, которые мною были замечены в городе, передвигались на машинах с номерами из восточных штатов. С местом для будущей стоянки тоже не было никаких проблем, но на всякий случай, прежде чем отправиться в трейлер-парк, заглянул в один из банков, где арендовал сейфовую ячейку, куда решил положить большую часть имеющихся у меня денег и документов, оставив на проживание сущую мелочь долларов на 500, только для того, чтобы оплатить стоянку и определиться с дальнейшими действиями. Кто-то как будто вел меня за руку, показывая правильные действия, потому что дальнейшие события оказались не самыми приятными в моей жизни. Едва я вышел из банка и протянул руку к боковой дверце автомобиля, как Элвис дернулся в сторону, так, что натянутый поводок заставил меня сделать несколько шагов в сторону от автомобиля. Пес уже заметно подрос, налился силой, и просто так пересилить его рывок, оставшись на месте, оказалось невозможно. Я уже хотел выругаться на него за эту подставу, но дальнейшие события заставили меня изменить мое мнение по отношению к псу, но, увы, ничего исправить было уже нельзя. Дело в том, что едва я потянулся к дверной ручке, как на улице, ведущей к банку, появилось двигающееся с огромной скоростью такси, которое, не сбавляя скорости, врезалось в левую переднюю часть моего фургона. Удар был настолько силен, что мало того, что передний мост тут же сорвало с опоры и утащило под корпус автомобиля, так еще и фургон откинуло назад, из-за чего он врезался своей кормой в растущую позади него пальму. Учитывая то, что в задней части моего автомобиля находился газовый баллон с остатками пропана, я как раз собирался отправиться на заправку. Удар от дерева вызвал детонацию остатков газа внутри него. Взрыв и начавшийся следом за этим пожар был настолько силен, что, хотя я и успел укрыться за стоящей неподалеку скамейкой, но тем не менее лишился почти всех волос на голове и части своей одежды. Та же синтетическая рубашка, что была надета на мне, просто моментально расплавилась под напором огня, стоило части пламени лизнуть по моему телу, которое хоть и сразу же схлынуло, но тем не менее успело наделать проблем, не только мне, но и проходившим по улице людям. Больше всего досталось Элвису. Поводок, на котором он находился, каким-то образом оказался перекрученным вокруг металлической ножки скамейки, которую я опрокинул на себя, укрываясь за нею, и поэтому произошедший взрыв и большая часть пламени достались именно ему. И сейчас, я с ожогами на голове и груди, стоял на коленях над умирающим псом, и плакал в бессилии, что-то изменить. Вся шерсть на теле Элвиса начисто выгорела, ожоги, покрывающие его тело местами, кровоточили, а сам пес прерывисто дышал, постанывая при этом. Запущенный мной удар, увы, ничем не мог помочь моему псу просто потому, что не принимал в свое средоточие ничьей посторонней энергии, с каждым мгновением, становясь в объеме все меньше и меньше, и в какой-то момент просто исчез, одновременно со смертью собаки. Поднявшись на ноги, я огляделся и увидел сидящего за рулем такси водителя, уткнувшегося в рулевую колонку и, похоже, тоже погибшего из-за столкновения с фургоном. Честно говоря, я был готов на что угодно, чтобы отомстить за смерть Элвиса. Шоферу очень повезло, что это произошло несколько раньше. Едва огонь немного спал, как тут же на улице появились пожарные, полиция, а минутой позже появились и медицинские автомобили. Пострадавших было в общем-то немного, не считая меня, Элвиса и погибшего водителя такси, несколько человек получили царапины и легкие ожоги. Кто-то, отброшенный в сторону, из-за начавшейся паники и разбегающихся людей умудрился сломать руку. В итоге, вышло так, что я оказался единственным сильно пострадавшим в этой аварии. Собаку никто не учитывал. Мне тут же оказали первую помощь и отправили в городскую больницу, где обкололи уколами, сделали перевязку и, убедившись в моей платежеспособности, назначили постельный режим. Перед самой отправкой в больницу у меня состоялся короткий разговор с офицером полиции, которому я в нескольких словах поведал о происшествии, очень при этом сетуя на то, что не смог сохранить жизнь своему единственному другу Элвису. Благодаря помощи офицера, мне удалось созвониться некой фирмой, занимающейся похоронами домашних животных, и поручить ей погребение пса. Это оказалось довольно дорогим удовольствием, но я не жалел об этом, и готов был отдать гораздо большую сумму, потому что давно считал пса чем-то гораздо большим, нежели обычной собакой, и потому очень переживал из-за его гибели. Появление в Сан-Диего оказалось многообещающим. Больше всего я переживал за смерть Элвиса. Я успел за это время полюбить пса, и теперь мне очень не хватало его присутствия. Ожоги, появившиеся на моем теле, можно было вылечить за считанные мгновения, но я решил не делать этого, во-первых, потому, что находился сейчас в больнице, и брать энергию у лежащих здесь больных счел дикостью. Ладно, если неподалеку находился тот водитель, из-за которого все произошло, я бы не сомневался ни секунды, а так, это было бы просто хамством с моей стороны. Во-вторых, я потерял из-за этого происшествия свой автомобиль, все вещи, который находился в нем, и благодарил Всевышнего хотя бы за то, что тот надоумил меня сохранить деньги, и некоторые особенно важные документы, которые на момент происшествия находились в небольшом кожаном портфеле и потому остались в целости и сохранности. И сейчас я ждал прибытия полицейского дознавателя, а следом за ним и представителя страховой компании, которая должна мне выплатить компенсацию за страховой случай. Моей вины в аварии не было, машина стояла на месте, предназначенном для клиентов банка, по всему выходило так, что мне просто обязаны компенсировать потерю автомобиля. Здесь с этим строго, если полиция выдаст заключение в отсутствии моей вины, то страховка вполне покроет потерю транспорта. Может, и не все затраты, связанные с аварией, все же помимо автомобиля у меня сгорели все находящиеся в нем вещи, я остался без оружия, которым так и не успел воспользоваться, но хотя бы я верну стоимость автомобиля, и это уже будет большим плюсом. Появившийся офицер полиции просто вручил мне заключение экспертизы, в котором подтверждалось все, о чем я думал, пожелал скорейшего выздоровления и удачи на дороге, с тем и отбыл восвояси. Страховой агент крутился как та юла в детстве, подсовывая мне то одну бумажку, то другую, уговаривая меня согласиться с выводами экспертизы и взять часть вины на себя, утверждая, что по заключению эксперта автомобиль то стоял на ручном тормозе, хотя в этом не было никакой нужды. Именно из-за этого произошедшая авария повредила передний мост и толкнула машину на дерево, что и послужило причиной взрыва. Следом были предъявлены претензии на то, что у меня в фургоне находился неполный газовый баллон, что не допускается применять в городе, и названа еще целая куча мелких придирок, основанных непонятно ничем. Вообще все говорили о том, что страховая компания рассчитывала на не слишком образованного водителя, который должен был признать доводы страховщика и согласился бы на минимальную компенсацию. В конце концов мне это просто надоело, и я объявил, что буду вести разговор только в присутствии адвоката, и только после его одобрения подпишу итоговое заключение. Наша страховая компания всегда шла навстречу своим клиентам, тут же объявил агент. Мы готовы прямо сейчас вызвать лучшего юриста для закрытия сделки. Разумеется, компания оплатит услуги адвоката. Начал было я, в этом нет никаких сомнений, перебил меня агент. А, я и не сомневался в том, вот только приглашенный мною, я выделил это слово, юрист, не будет иметь никакого отношения к вашей компании. Я, разумеется, не ставлю ни в какое сомнение честность вашего юриста, но предпочту в решении этого вопроса руководствоваться советами своего адвоката. Агент сразу же сдулся, что-то пробормотав про себя, произнес: компания согласна с экспертизой, выданной Department of Motor Vehicles, департаментом транспортных средств, и обязуется в течение недели предоставить вам новый автомобиль взамен утраченного в результате аварии, как и было указано в страховом полисе. Но из-за того, что автомобили Ford E-Series One Yetson или не Super One E200 образца 1974 года, с оборудованием автодома, сняты с производства 4 года назад, вам предлагается взамен автомобиль GMC Yamaha Grande 1977 года выпуска, находящийся в том же ценовом диапазоне, что и утраченная модель. А что, просто денежный эквивалент невозможен? К сожалению, нет. Согласно договору страхования, компания обязана предоставить вам автомобиль, схожий с предыдущей моделью, либо входящий в ту же ценовую нишу, что имеющийся у вас, в случае отсутствия иной возможности приобретения соответствующего автомобиля. Могу ли я посмотреть на предложенную вами модель? Разумеется. Тест-драйв также входит в опцию обмена. Предложенный вариант меня в общем-то устроил. Правда, это был уже не фургон, а пикап с жилым модулем. Этот кемпер можно было назвать заводским вариантом. Собирали его на фирме Chinook Mobility, но исходный GMC ему поступал туда прямо с заводского конвейера. В отличие от большинства кемперов на базе пикапов, здесь жилый модуль сделан несъемным, что снижало практичность машины. То есть я уже не смогу снять модуль с платформы и воспользоваться пикапом, как грузовиком. В принципе, потеря невелика, во всяком случае для меня. Есть еще некоторые неудобства. Например, в модуле отсутствует туалет и душ. Я как-то уже привык к их наличию, и, честно говоря, их будет не хватать. Да и сам модуль по объему еще ниже, чем фургон. Парадокс, люди стараются с каждым разом приобретать себе что-то более комфортное и большое, я же иду в противоположном направлении, начав с шикарного дома на колесах Винни-Минни, и в итоге оказавшись в крохотном Джимми. Кроме того, кемпер был оснащен 5,7-литровой карбюраторной восьмеркой мощностью в 220 лошадиных сил и механической пятиступенчатой коробкой передач. В смешанном режиме движения обещали потребление не более 10 литров на сотню. В стандартный пакет входил кондиционер, магнитола, усилители руля и тормозов. Перед радиатором установлена защитная решетка с динамическим бампером и запасное колесо с домкратом. В задней части кузова имеется выход из салона, а под ним закрепленная на раме лебедка с тяговой мощностью в 0,5 тонны. Дорожный просвет составляет 330 мм с полным отключаемым приводом. В жилой части есть мини-кухня. Холодильник, встроенный под плиту, оказался даже чуть меньших размеров, чем на фургоне, но зато с большей, чем у него, морозильной камерой. Газовая плита, или скорее варочная газовая панель, с двумя конфорками, правда без духового шкафа, но им, на фургоне, я так ни разу и не воспользовался. Два небольших дивана со съемным столиком посередине. Последние на ночь превращаются в двуспальную кровать, выдвигаясь навстречу друг к другу. Во время стоянки имеется возможность поднять крышу жилого модуля, обеспечив высоту в 185 см, что сразу же увеличивает полезный объем. Над водительской кабиной также имеется место для личных вещей, которые даже несколько больших размеров, чем было в фургоне. При необходимости там вполне можно организовать даже спальное место для подростка, которого у меня правда нет. С поднятой крышей места там более чем достаточно. Воды в отличие от фургона маловато, всего на всего около 40 литров, а 30-литровый газовый баллон съемный и всего один. Правда, холодильник, как и кондиционер, питаются от бортовой сети, из-за чего установлен более мощный генератор. Одним словом, несмотря на то, что автомобиль оказался на $1500 дешевле моего фургона, я дал согласие на обмен. После увидев нынешние цены, задумался и в итоге пришел к выводу, что мне крупно обманули. По договору страхования, мне должны были заменить автомобиль, выдав похожий на предыдущую модель. Страховая компания, сославшись на то, что больше не выпускаются модели с жилым оснащением, пропихнула мне Джимми, который оказался почти на четверть дешевле фургона, но если учитывать те цены, которые имелись почти год назад, сейчас они заметно подросли, и тот же фургон, даже без жилого оснащения, стоит гораздо дороже. Но тут уже моя вина в том, что я не обратил на это внимания и согласился с предложенной заменой, хотя вполне мог настоять на своем и взять взамен фургон, даже без жилого оснащения, но зато более вместительный, чем Джимми, а все остальное добавить в него самостоятельно. Впрочем, я не расстраиваюсь. Для одного все это было вполне приемлемо, да и на двоих места хватало. Из больницы я вышел на пятый день, хотя в принципе меня оттуда никто и не гнал. Страховка обеспечивала мое лечение без особых проблем. Зарегистрировав автомобиль в департаменте и получив новые номера, тут же оформил страховку, исключив из нее пункт замены автомобиля на другой. Хоть выданная машина меня и устроила, но я потерял на этом больше $1500. Если бы выдали страховку деньгами, можно было бы приобрести что-то более интересное. Пока же, отогнав автомобиль на стоянку в Кемплинтон-Тебэй, цена стоянки там оказалась несколько дороже, чем это было на Статен-Айленде, но с другой стороны, кемпинг был явно удобный тем, что считается семейным. То есть, помимо стандартного подхода с канализацией, электро- и водоснабжением, здесь гарантирована круглосуточная охрана, имеется бассейн, душевые кабины, туалеты. Рядом имеется несколько кафе, бар. Кемпинг находится в двух шагах от моря, а неподалеку находится остановка городского транспорта. Было несколько шумно из-за наличия детворы, но с другой стороны, это было именно то, что не хватало мне сейчас из-за потери Элвиса. Я не думал, что задерживаться здесь очень надолго, все же цены довольно высокие, но как временная мера, меня устраивало здесь практически все. Честно говоря, учитывая, что мне придется провести в США как минимум еще 4 года, до получения полного гражданства, я подумал о том, что, наверное, стоит приобрести, или скорее арендовать небольшую квартирку. Тем более, что стоило мне открыть местную газету, как я тут же нашел для себя работу. Одним словом, скорее всего, я здесь и останусь. К тому же, как я узнал, город входит в десятку лучших для жизни городов США, занимая 4-е место. Все говорит о том, что здесь стоит задержаться. Кладбище, где был захоронен Элвис, находилось в пригороде Сан-Диего и представляло собой не слишком ровный участок предгорья, на котором четкими рядами выстроилось почти 150 небольших надгробий с фотографиями домашних питомцев. Судя по ухоженности этого места, оно, похоже, весьма востребовано среди местных жителей, и я даже в какой-то момент был рад, что не бросил своего друга, а обеспечил ему достойное погребение. Может, это со стороны смотрится несколько диковато, но для меня пес был единственным другом за последние пару лет, да и только благодаря ему я остался живым в этой передряге. Поэтому мне очень хотелось, чтобы там, в собачьем раю, он чувствовал себя хорошо. На надгробии имелась небольшая фотография Элвиса, случайно завалявшаяся в моей сумке. Правда, черно-белая, из тех, что я снимал когда-то сам, но зато изображен на ней был именно он, веселый и играющий, таким он и останется в моем сердце. Попрощавшись с другом, я в погребальной конторе заплатил еще около $150, для того, чтобы за могилой ухаживали, и после моего ухода, и покинул кладбище. С ранее выбранной стоянки я съехал через неделю. Все-таки место считалось курортным, с соответствующими ценами, и хотя я считал себя достаточно обеспеченным человеком, но отдавать по $50 за сутки, живя при этом в собственном автомобиле, посчитал расточительностью. Да в сезон и на недельку отдыха такие цены были бы вполне приемлемыми, но для постоянного проживания нужно было искать что-то подешевле. Устроился я на небольшой джанк-ярд, или попросту автомобильную свалку, специализирующуюся на внедорожниках и иномарках. Платили мне немного, в основном я сидел на процентах с продажи, но с другой стороны, и за место для своего автодома я ничего не платил, при этом пользуясь и электричеством, и водопроводом, и канализацией. И это меня в общем устраивало. Свалка находился неподалеку от границы с Мексикой, на черте Сан-Диего, хотя и далековато от деловой части города. Но с другой стороны место было достаточно спокойное, к тому же вокруг свалки располагались оптовые магазины, что давало возможность покупать продукты гораздо дешевле, чем в городе. Одним словом, мне здесь понравилось. Работы тоже было не слишком много, в основном занимался подготовкой к продаже сданных на свалку автомобилей или разборкой тех машин, восстановить которые не представляется возможным, но в качестве запчастей, что-то из них все же можно выкроить. К тому же трудоустройство было официальным, поэтому отчислениями на счет и соответственно налогами занимался хозяин предприятия, что меня вполне устраивало. Заодно занялся и своим Джимми. Уж очень меня нервировало то, что в автомобиле отсутствовал туалет и не было возможности помыться. Сейчас это было не настолько актуально, учитывая наличие всего этого в конторе джанк-ярда, а вот в будущем могут возникнуть некоторые неудобства. Все же я надеюсь на то, что когда-нибудь смогу прокатиться до южных границ Аргентины и Чили, и тогда все это может оказаться очень востребованным. Увы, в салоне автомобиля уже не было даже столько места, сколько имелось в фургоне, и потому особенно не разгуляешься, но все же кое-что я придумал. Первым делом разобрал деревянный шкаф, стоящий напротив кухонного уголка. Он по сути был мне не нужен. Для вещей было достаточно места в выступающем над крышей отсеке, для продуктов, которые можно было хранить вне холодильника, имелось место в рундуках под обеими диванами. Даже если появится вдруг попутчик или попутчица, на что я немного надеялся, имеющегося места хватит с запасом. Шкаф, который, как мне казалось, был собран из деревоплиты, на деле оказался пластиковым, точнее сделанным из стекловолокна и покрыт пленкой. Когда я полностью разобрал его, то ужаснулся. Только масса всех деталей приближалась почти к 80 килограммам, отнимая собственную грузоподъемность. Возможно, все это было сделано для того, чтобы как-то уравновесить автомобиль, потому что находящийся на другом борту кухонный уголок с холодильником тоже весил достаточно много. Но мне все же показалось, что поставленный туда унитаз и душевая кабина с дополнительной емкостью для воды будет более приемлемым решением, чем громоздкий шкаф. Взамен него, на одном из соседних предприятий я заказал алюминиевые металлические панели по нужным размерам, и собрал на месте платяного шкафа легкий отсек высотой до поднимающейся крыши. В уголок со стороны наружной стенки тут же был установлен все тот же компостный унитаз, прекрасно зарекомендовавший себя в автофургоне, а оставшееся место было отдано душу. Правда, мыться там можно было или сидя на крышке унитаза, или подняв крышу салона. При этом я ниже плеч возвышался над металлическими стенками, ограждающими это место. Чуть позже сделал дополнительное клеенчатое ограждение, поднимающееся с подъемом крыши, и стало вполне удобно и для принятия душа, и для посещения туалета. Внизу под полом установил специальный контейнер для компоста. Как оказалось, несколько ранее, иметь такой унитаз выгоднее не только из-за возможной продажи, а скорее из-за бесплатной очистки этих контейнеров и получения компоста. На приемных пунктах, о которых я уже говорил ранее, всегда находился какой-нибудь мужичок, готовый за полученный в дар компост не только лично удалить его из отсека, но и провести качественную дезинфекцию, и даже отсыпать нужное количество компоста на будущее использование. Получив к качеству оплаты за свою работу тот кусок компоста, который находится в отсеке, выгодно оказывалось и мне, как владельцу этого туалета, так и ему. Те 4-5 килограммов компоста давали ему до 3 долларов заработка, за минусом может быть десятка центов, потраченных на дезинфекцию контейнера, и стольких же на выдачу мне бесплатного торфа. Обслужив за день до десятка автомобилей, он получал чистыми порядка 25 долларов, что в месяц составляло заработную плату квалифицированного рабочего. Вполне приличный бизнес по местным меркам. чернокожие мужчины брались за такое радостью. С использованной водой для душевой кабины решил не заморачиваться, а просто проделал в полу отверстие и врезал туда кусок трубы, согнутый углом. Во время движения использовать все это все равно не предполагалось, а на стоянке можно было или прицепиться к канализации, или же смывать все это просто на землю. Тем более, что в Латинской Америке, куда я собирался отправиться, о канализации не слышали об этом даже в некоторых достаточно крупных городах. Зато благодаря более легким стенкам из алюминия, взамен стеклопластиковому шкафу удалось увеличить емкость бака для воды, добавив к уже имеющемуся 20-литровому баку еще один на 50 литров. Одним словом, довольно скоро я был готов к дальнейшему путешествию, которое откладывалось только из-за отсутствия некоторых документов. Глава 15. Жизнь в Сан-Диего протекала мирно и спокойно. За прошедшее время, что я здесь находился, у меня даже появилась подружка. Видная девушка, как говорится в теле, приходящаяся сестрой владельца свалки, на которой я устроился для работы и жизни. Нравы здесь несколько отличаются от принятых, скажем, в Союзе, поэтому на это мало обращали внимание. Ну, нравится девушке парень, что в этом такого? Как говорится, что естественно, то не безобразно. До тех пор, пока взаимоотношения не перейдут определенную черту, всего этого предпочитали не замечать. Да и встречались мы от силы раз в неделю, по обоюдному согласию. Девушка появлялась в пятницу вечером, и по всему джанк-ярду тут же начинал разноситься умопомрачительный аромат жарящегося мяса на специях, идущие из недр моей автохижины. Приходилось бросать любую начатую работу, срочно приводить себя в порядок и отправляться на дальний конец территории, где возле забора, под сенью жакаранды, дерево являющегося символом Сан-Диего, стоял мой пикап. Любое промедление тут же каралось отлучением от тела, для меня, и скандалом для Хуана, брата Дианы, и совладельца джанк-ярда, и еще неизвестно, что было страшнее. К моему приходу стол был уже накрыт, и Диана, как радушная хозяйка, встречала меня в дверях модуля. Мы тут же без лишних слов усаживались за стол, где на меня тут же вываливался ворох новостей, произошедших в округе Чула Виста. Так называлось место, где расположилась свалка семьи Кабрера. Вообще-то Чула Виста на всех картах считалось отдельным городом, не входящим в состав Сан-Диего, но так уж получилось, что хотя это и был отдельный городок, но как минимум с двух сторон он был окружен пригородами Сан-Диего и выступал неким тихим островком посреди бушующего курортного города. В восточной стороне город примыкал к предгорьям Лагуна, а на западе к заливу, давшему имя соседнему городу. Но в отличие от него, жить здесь было гораздо спокойнее и, главное, дешевле, чем там. Если в обеих частях Сан-Диего селились местные нувариши и толпами расхаживали туристы со всей страны, то здесь тебя ждали тихие затененные деревьями улочки, аккуратные домики и приветливые люди, казалось, знавшие тебя с самого детства и потому раскланивающиеся при встрече, как ближайшие родственники или добрые соседи. Большую часть населения городка составляли выходцы из Мексики, поэтому на его улицах чаще можно было услышать испанско-мексиканскую речь, нежели английский говор. Впрочем, лично мне это нравилось именно по этой причине, помимо прочих причин, делающих мою жизнь тихой и размеренной. После великолепного ужина, приготовленного нежными руками девушки, и внимательного выслушивания всех новостей, тщательно собранных со всей округи, встреча развивалась по заранее согласованному сценарию. Как правило, меня изгоняли из модуля, пока я, сидя на деревянной лавочке, за его пределами выкуривал сигарету, в нем все убиралось со стола, раздвигался диван, на который стелилось свежее белье, заранее приготовленное мною и уложенное отдельно. Окна занавешивались плотными шторами, гасился свет, и девушка, приняв душ, располагалась в постели, поджидая меня. Закрыв за собою входную дверь, я тут же разоблачался и нырял в постель. Все, что происходило далее, касалось только нас двоих, поэтому, если кто-то ждет описания происходящего, то будет сильно разочарован. Впрочем, это сугубо его проблемы.